Глава пятая. Сунула Еремушку к семи чертям. Лыков очнулся в опрятной комнатке с одним плотно занавешенным окном, под самым потолком, видно, в полуподвале. Кровать, стул с висящим на спинке сюртуком, да образ в углу, судя по приглушенному свету, утро. Голова у Алексея сильно болела, во рту было противно, горько от вератина, но он помнил все хорошо и сразу же сел в кровати, готовый действовать. Где он? В трех Иванах? В задних комнатах или его куда-то перевезли? Алексей бесшумно встал, обулся, сапоги стояли возле, накинул сюртук, взял картуз и потянул потихоньку дверь. Та оказалась не заперта. Он вышел в коридор. Пусто. Открыл вторую дверь и оказался в большой комнате с горкой и длинным обеденным столом. За столом восседал Чулошников и щелкал на счетах, записывая что-то в тетрадку перед ним. Сложенные в несколько стоп лежали кредитные билеты. — Выспались, Алексей Николаевич? — приветливо спросил он, глядя на Лыкова поверх очков спокойными и светлыми глазами. — Не то слово, Прохор Демидович, — тоном ответил Алексей. — С вашего Вератрина, ох, как славно спится, можно и вовсе не проснуться. — Догадались-таки. — довольно констатировал трактирщик. — А если обиделись на меня, то зря. Иначе и быть не могло, сами должны понимать. У нас тут чужих не жалуют. Как не понять? Скажите лучше, проверили меня уже, или как бумаги он забрали вместе с деньгами? Чулошников уважительно хмыкнул. — Приятно иметь дело с умным человеком. Ни обид, ни скандалов. Спите вы, Алексей Николаевич, вторые сутки. За это время мы нашли двух свидетелей, подтвердивших вашу личность. Про инобытие ваши послушали. Бумаги мы сейчас вам вернем. Деньги тоже, мы не мелкая шушера, да и отпустим с Богом. Вы человек нам чужой. Не фортовик и не деловой, но и не опасный. Разойдемся с миром, да и все. Куда теперь направить флагит вашего замели? Да ляд с ним с флагита. Мелко для меня, как вот поганого шолера от заслуженных тумаков оборонять. Я серьезную службу ищу, у серьезного человека, только там, где не одни кулаки нужны, а еще и голова. Его превосходительство господин Радьков, говорят, ищет помощника главноуправляющего специалиста по 15-му тому. К нему и наведуюсь. Радьков Рожнов — крупнейший домовладелец Санкт-Петербурга. 15-й том свода законов описывал уголовные преступления. У него хозяйство большое, дел много, авось договоримся. Виленцы, опять же, зовут консультантом по военному делопроизводству. Виленцы, жители Вильна и Витебска, специализировались в преступном мире Санкт-Петербурга по подделке документов. Сашка, блин, одел, большой монетчик, в долю приглашает. Ему сбыт нужен, а у меня на Москве и в Кавказских губерниях хорошие знакомства среди староверов. Там сколь хож блинов уйдет, не пропаду. Верните бумаги, чайку на дорожку налейте, да и впрямь разойдемся с миром. Чулошников долго, внимательно смотрел на Алексея, словно хотел залезть ему в душу. Крутил, крутил седой ус, потом что-то надумал и стукнул негромко кулаком в стену. Дверь за его спиной открылась. Вошли и степенно сели два богатыря, что давеча маячили у Лыкова за спиной. — Это Челубей. — Это Пересвет. — представил их трактирщик. — Верните, ребята, господину Лыкову его бумаги и деньги. Челубей выложил на стол 200 рублей кредитными билетами и досрочными купонами. Они обращались наравне с наличными деньгами. Документы Лыкова и в отдельном конверте георгиевские кресты и медали. Алексей молча рассовал все это по карманам, взялся был за картуз, но тут Чулошников остановил. — А может, вам и у нас занятие найдется? — Давайте покалякаем. — Что можете и чего хочется, какие деньги, какие дела готовы получать? — А где это у вас в трактире три Ивана? — Тузика воспитывать? Челубей с Прохором Демидовичем рассмеялись, Пересвет грохнул кулачищем по столу и свирепо выпучил голубые, как небо, глаза. Он, видишь, еще и насмехается, Фитюк. Да нахрен он сдался? Я таких троих одной левой. Пусть катится в свою Петраковскую губернию понянок щипать, а мы тут и сами обойдемся. Чулошников зыркнул на гиганта. Ты, Ванятка, помолчи. не твоего Мишка вопрос. Человека велено сыскать, штучного, пригодного для наших дел. Оборотистого, да боевитого. Может, Лыков и есть как раз тот самый человек. Аттестация на него из Пскова самая наилучшая. Не мешай нам разговаривать, а то в раз выгоню из комнаты. Челубей тем временем пристально рассматривал Алексея, а потом вдруг протянул мочевистол крепкую ладонь. — Яков Недышевский. Лыков подумал секунду и молча пожал подную руку. — Ну вот, и познакомились, — констатировал трактирщик. — А Пересвет позлится, да и тоже отойдет, потому деваться ему некуда будет. — Насчет же службы у нас имею прояснить. Служба будет при первой гильдии купца Анисиме Петровиче Лобове, по его торговым и иным интересам, преимущество по иным. Лыков сделал серьезно почтительное лицо. Про господина Лобова я хоть и немного, но наслышан, какие у него интересы и иные могу предположить. Служить у него дело достойное, спору нет, да только я не все делать стану. Мирное население я трогать не привык, потому как солдат, а не дергач, налетчик. Шушеру уголовную гонять — другое дело, этих не жалко. Ну и там мокрушничать зря я небольшой любитель. Все же за это в Сибири ссылают. Так при условии, что свои же не сдадут. И жалование хочу приличное. Нужен вам такой. Во, еще и ломается фрям, взорвался Пересвет. Свиная рожа везде вхожа. Полгород таких, что с почтением за синенькую любого удавит, да еще и сдачи 2 рубля принесут. У сочинителя Пушкина в «Руслане людьми» или советую почитать. Про меня хорошо написано. Спокойно отвечал Алексей. Это где же? А там, где еду, еду, не свищу, а наеду, не спущу. Ну ты, рыжник, взвился немедля Пересвет. Вчера пришел, а нынче идолы кажешь? Я тебя сейчас повыбью, запечатаю в ящик по самый хрящик. И, перегнувший стол, схватил Лыкова за грудки. Чулошников пытался было оттащить его, но Челубей остановил трактирщик. Алексей хоть и ожидал уж потасовки, но отскочить не успел. Пересвет крепко вцепился ему в лацканы сюртука и потащил через стол на свою сторону. Сюртук трещал по швам. Высокий, с налитыми плечами и с огромными вздувшимися мускулами, совершенно бешеными глазами, Пересвет был страшен. Он уверенно пригибал нехилую лыковскую шею к столу. В глазах у сыщика уж темнело. Упершись ногами в пол, а локтями в столешницу, Алексей изо всех сил боролся, пытаясь удержаться в своей стороне. Так натужно пыхтя они простояли с полминуты. Наконец Лыков собрался, ухватился поудобнее за запястье противника и включился уже на полную. Через несколько секунд страшных усилий пальцы Пересвета разжались. Он захрипел, но тут же дернулся всем телом вперед, целя Алексею головой прямо в лицо. Тот успел в последний момент увернуться, и бандит шмякнулся животом об стол, едва не перелетев через него. Не мешкая ни секунды, Лыков схватил его одной рукой за пояс, второй за шею, и как куль отшвырнул в угол. Пересвет мгновенно и ловко вскочил на ноги, с матерной бранью кинулся было вновь на Алексея, но пока он подымался, Лыков успел подскочить и сходу заехать ему правой в челюсть. От такого удара все прежние противники сразу летели на пол без сознания. Пересвет же только замер, домотнул головой. — Ах ты, сволочь здоровая, ну теперь держись, — подумал Лыков и замахнулся уж со всей дури. Таким ударом он убил бы быка, а не то что человека. Но тут к нему подоспел Челубей и обнял крепко, так что ребра затрещали, и оттащил Алексея от потрясенного уже соперника на середину комнаты. Хватит с него, Лыков. Тот и сам опомнился. Все же в гостях, да еще в таких, где никакая сила не спасет, ежели решат взять его в ножи. Тяжело дыша, Алексей опустил кулаки, сердито оглянулся на Челошникова и увидел вдруг, что тот довольно смеется, весело переглядываясь с Челубеем. Засмеялся и Пересвет, но охнул, сделал 2 неверных шага и опустился на скамью. — Да есть силенка у ребенка, сгодится для первого раза. Едва меня не поклал, а все-таки не поклал, — похвастался он, осторожно ощупывая челюсть. — Надо бы доктору показать. «Уксусу приложить!» «Вторым ударом он тебя точно свалил!» — хлопнул пострадавшего по плечу Челубей. «Сила действительно выдающаяся. Я еще не видал, чтобы так круто с тобой обернулся. Ну что ж, поехали к Анисиму Петровичу. Он ждет. Через несколько минут они втроем, трактирщик остался в заведении, сели в параконную коляску, что дежурила на углу разъезжей Лиговки, и поехали через весь город в Коломню. Алексей догадался, что везут Клобову домой. Извозчик спокойно проехал по Чернышову мосту вдоль родного Лыкову здания МВД, затем ему Спасской части на Большой Садовой, за Никольским рынком свернул на канаву и по Коломенскому мосту въехал в недлинный упраздненный переулок. Дом, который занимал петербургский король, стоял на самой пряжке. Лыков третьего дня проезжал мимо в закрытой карете и уж знал его снаружи. Два этажа с полуподвалом, 7 окон в переулок, 6 на реку и одно на скошенном углу смотрит на Банный мост. Место отдаленное, тихое, но не разбойное, а цивильное, как положено купцу первой гильдии. Говорят, из 6 домов по переулку в 4 живут лобовские люди. Конторщик, служители по дому, а охраны, кажется, личный доктор и кассир. Извозчик, рожа у него была явно вполне арестантская, остановился без напоминания прямо у дубовых ворот. Денег при этом никто ему не давал. Видно, тоже свой. На шум сразу же выглянул дворник, высокий, атлетически сложенный, внимательно глядел Лыкова и молча попустил в подъезд. Первым уверенно шел Челубей. Лыков следом замыкал колонну Пересвет, державшую скулы полотенца, смоченные свинцовым уксусом. Лыков знал и внутреннее устройство лобовского дома. Из той самой папки, что дали ему на изучение в сыскном. Согласно уложению, брандмауэр должен превышать кровлю, защищаемым от огня строений на аршин. В конце марта к Лобову в сопровождении околоточного явился чиновник из строительной инспекции при канцелярии градоначальника. Потребовал замерить верх брандмауэра, причем самолично залез наверх с плотницей сожжению. Действительно, до указанного значения не хватало 2 вершков. Пришлось их докладывать из кирпичей, а пронырливую инспекторишку поить коньяком в столовой, да еще сунуть ему в конверте четвертной билет. Чиновник тот был на самом деле с офицерской улицы и запустил глазенапа во все углы преступного логова, включая даже отхожее место. Поэтому теперь Лыков вполне ориентировался в помещениях и на худой конец имел пути для отступления. Они, кстати, лежали как раз через луфт-клозет, устроенный по дорогой, но прогрессивной гейтельбергской системе с вывозом частот в сменных бочках. Алексей шел и отмечал по пути детали, говорящие о достатке и основательности хозяина дома. Тротуар перед фасадом выложен клинкерным кирпичом, подъезд залит природным ганноверским битумом, входная дверь железная, обшитая палисандром. Такие хоромы штурмовать придется, как шамилевский аул Гунип. Полы в доме из гренадилового дерева. На окнах дорогие плюшевые портьеры, ореховая мебель покрыта красным штофом, в углах катки с комнатными колокольчиками, китайскими розами и цареградским стручком, а на стене в гостиной даже висит пейзаж Клевера. Любоваться на этот пейзаж Лыкову, правда, не пришлось. Прямо под холстом закатным солнцем сидел и подозрительно смотрел на гостя некрупный лысоватый бритококсер человек лет 45 в запростецкой чесучевой паре. Подбородок у него был какой-то слишком маленький, куцый, будто срезанный, что придавало вид человеку капризный и обиженный. У окна стоял второй, хорошего роста, моложавый, хотя далеко уж за 50, с военной выправкой и тоже с весьма подозрительным взглядом. — Опять проверка, — понял Алексей и ухмыльнулся. — Не вызывающе, но и не подбострастно. Челубей и Пересвет поздоровались с этими двумя по-свойски за руку и уселись рядком на диван в углу. Лыков остался стоять посреди гостиной, стараясь не выказывать волнения. Лыков Алексей Николаевич проговорил, словно декламируя то, что был похож на военного. — Отца вашего как звали? — Николай Викулович, — несколько задачно ответил Алексей. — А что, знакомы с ним были? — В Польше Николай Викулович не служил. — Еще как служил. 3 ранения и Владимирский крест выслужил. В какой части служил, не припомните? Сослуживец батюшкин, что ли, — подумал Алексей. Но тут меня не поймать, биография почти подлинная. Очень хорошо помню, — отвечал он с достоинством собеседнику. При восстании 63-го года командовал пехотной ротой. В отряде полковника, затем генерал-майора Ченгеры, начальника Смоленского пехотного полка. За что же полковника Ченгеры в генералы произвели? Настойчиво продолжал расспросы военный. Батюшка рассказывал за дело у Буска 13 марта. Очень тяжелый бой был. До ночи шел. До этого Малогоща и у Пясковой скалы рубились с Лангевичем. Незадаченно протянул настойчивый собеседник. А про сослуживцев своих по отряду батюшка ничего не рассказывал? Фамилии какие-нибудь помните? Я все батюшкины рассказы помню. Фамилию он называл следующие. Батальонный командир майор Гальцгауэр, ротные командиры капитана Сертуков и Николе, но чаще других с особенной любовью он вспоминал лучшего своего товарища, поручика Власа Фирсовича Озябликова. В лице военного что-то дрогнуло, глаза до той поры чугунные окрасили каким-то новым добрым светом. — Влас Фирсович, это вы? — растерянно спросил Лыков, и вдруг к стыду своему в горле у него незнакомо запершило. Озябликов шагнул к Алексею, молча крепко обнял его и застыл так несколько секунд. Потом отступил на шаг, осмотрел с ног до головы и веселым, прям-таки счастливым голосом сказал, обращаясь к бритам: «Все, Елтистов, вольно оправиться. Личность господина Лыкова удостоверена. Это сын моего лучшего полкового друга, любезного, милого моего Николая Викуловича. Как он, жив ли?» Лыков сглотнул комок в горле и сказал глухо в сторону. «Умер еще в 78-м. Похоронен в Лодзе на военном кладбище. Я даже на похороны не попал. Сам в то время в госпитале Тифлисском валялся». Озябликов молча с грустью смотрел на Алексея. Смотрел долго, потом положил ему руку на плечо. «Жаль! Как жаль! А ведь он меня из петли вытаскивал. Рассказывал ли? Как же! Это когда вы в плен попали возле опочны? Вовремя батюшка с полуротой подоспел. Вас спас, а капитана Никифорова не успел». Капитан Никифоров был зверски замучен, а потом повешен польскими повстанцами 10 апреля 1863 года в лесу у селения Опочны. «Да, повесили Никифорова, а меня огнем жгли 4 часа. Сами устали и пошли передохнуть, а к вечеру Николай появился. Я уж ходить не мог, лежал под деревом в полусознании, а уж петля была привязана. 4 часа по нам не хватило. Вы ведь их там тогда... А ты сам бы их в плен повел после 4 часов раскаленных шампалов. А с Кости Никифорова они из живого кожу содрали тесаками, эти любители свободы. Нет, далеко бы не повел. До ближайшего врага только. Вот. И мы с твоим батькой не повели. Да солдат бы нам и не дали. Они увидели меня обожженного, да Никифорова. Так все само собой за раз решилось. Отец твой был строгий их правил, зверствовать нашим в ответ не дал. А желающие были, но и патроны на них расходовать не позволил. Сказал, патроны побережем для воинов, а этих шакалов повесить. Вас ведь оттуда в госпиталь направили. А батюшка через 3 недели на штыки налетел. Еле выжил, да и потерял вас из виду. Все мечтал найти, писем писал в военное министерство. Ушел я из воинской службы, Алексей. По-плохому ушел. — нахмурился Озябликов. — Когда выписался через 1/2 года из госпиталя, в свой полк хотел вернуться, но государь рассудил иначе. За проявленное мужество и перенесенные раны перевели меня следующим чином выше в лейб-гвардии Преображенский полк. Только прослужил я там всего 1 месяц небольшим. Не понравилось этим паркетным шаркунам, что среди них Голицын, Гнарышкин, какой-то Озябликов появился. Вольно правиться. Смеялись надо мной. Учили нож с вилкой держать, в театры таскали. А там билет стоит 3,50. И далее 8-го ряда сидеть нельзя, полковую честь уронишь. У нас в Смоленском пехотном полковую честь на поле боя выказывали, а у этих в театре. Как же-то я с жалованием 48 целковых в месяц и с матерью больной в Саратове по театрам-то ходить буду? Чую я, надо из гвардии этой чертовой лытки делать, к простому народу пробиваться. На польских жолнеров в штыки ходить, штабс-капитан Озяблик вгодился, а шампанское жрать, рожи к шакам не вышел. Особенно же их фамилия моя не устраивала. полковую репутацию портила. Ну и не сдержался я. Сказал кое-что старшему полковнику, когда он меня в собрании за перчатки второго срока носки разбронил, да и к остальным, кто там хихикал, тоже сказал. Вольно оправиться. Никто меня, кстати, на дуэль за это не вызывал, зная про мои 3 ранения и 4 ордена с мечами, больше, чем во всем их сраном полку, но уйти со службы, конечно, пришлось. Болтался без дела 4 года. Я ж так воевать умею. Был маклером, распределителем кислощайной фабрики, лесом торговал, в пух заторговался. Потом повезло, заметил меня Анисим Петрович Лобов. Поговорил со мной, понял, что я за человек, и взял к себе. Он любого насквозь видит и любому дело найдет, если человеком тем заинтересуется. Тут Алексей совсем другая жизнь, настоящая. Обывателем с улиц даже не вдомек. На самом деле можешь жить так, что все законы Российской империи не для тебя писаны, не для тебя, и все. Так что я теперь у Лобова, чем вроде начальника штаба. Отвечаю за планирование и проведение всех силовых операций. При этих словах сидевший, молча и подозрительно смотревший на Алексея, Елтистов вдруг вскочил и вытянулся почти по-военному. Капризное лицо его приняло под обострастно преданное выражение. В комнату вошел человек, все разом замолчали, так же, как и Елтистов, встали и подтянулись. Алексей понял, что появился хозяин. Лобов оказался мужчиной 55. Крепкий, весь какой-то особенный. Неспешный и очень уверенный. Даже неуверенный. От него словно исходили какие-то волны всеподчиняющей воли. Строгий взгляд из-под седых бровей, седая же борода, тертое лицо много повидавшего на своем веку человека. Но самое заметное — это привычная властность. Естественная, ненапускная, осознающая свое право повелевать другими, как нечто само собой разумеющееся. Где-то у Достоевского... Алексей, помнится, встречал описание дезертира Орлова, также, естественно, подчиняющего себе окружающих Иванов, гордых кавказцев, тюремное начальство, чувство превосходства над всем без исключения. Судя по всему, Лобов был той же породы. Между тем все расселись полукругом, только Алексей стал стоять посреди комнаты, без стеснения разглядывая короля преступного Санкт-Петербурга. Без дерзости... Но и без стеснения он решил именно такую манеру выбрать для общения со столь опасным собеседником. Тот же разглядывал Лыкова без особого интереса, даже и не разглядывал. Просто глянул мельком и обратился к человеку. Но спокойный, выдержанный, не глупый, весьма уверен в себе и очень сильный. Очень. Насколько с пересветом он не без труда, но объяснился в свою пользу. Да что ты! Искренне поразился Лобов и впервые по-настоящему взглянул на Алексея. Такого уж не было никогда. А, Ванька? Пересвет ухмыльнулся, осторожно потрогал челюсть, сказал по-волжски окой. Да как бы ты бы не совсем объяснился, а не упал я таки. Понятно, констатировал Лобов и в упор посмотрел на Алексея, словно углями прожег. Ну, сказывай, что ты за человек? Чего хочешь, восколь себя ценишь? Говорят, ты нам условия выставляешь при найме. — Это стану, то не буду. — Верно, говорят, — спокойно отвечал Лыков. — Ищу я службы, что мне по силам и по нраву. И ценю себя за такую службу в 500 рублей помесячно. — Ик-ка, загнул наглец, — ахнул из угла Елтистов. — Столько министры не получают. Готов за такое деньги работать тяжелую работу. С риском для жизни и здоровья. К чему мне не привыкать? Любую, какую укажете, кроме одного. Я мирное население не трогаю. А мента прикажу тронуть, как тогда? Слово «мент» заимствовано из польского арго, в котором обозначалось солдата. В русском уголовном жаргоне первоначально означало тюремного надзирателя. К 1880 годам еще и полицейского. С дороги отодвину. Бока намну, научу тихую жизнь любить, но убивать не стану. Они уж больно злые делаются, когда ихнего брата кассируют, а у меня план на спокойную старость. Да. Все капризы. А если Васю Василиска сократить, первейшего охтинского Ивана, что на это скажешь? Такого добра, господин Лобов, сколько угодно. Дурак! Это ж опаснее, чем мента замочить. За него мстить будут. Мести уголовных я не опасаюсь. Сам опасный, а вот месть государств мне ни к чему. — Так, — сказал минуту, подумав Лобов. Стало яснее, но не до конца. Люди делятся на волков и баранов. Посередке быть нельзя. У волка никаких ограничений нету, иначе это уже не волк. Ты кто? Я и сам уж размышлял об этом. Видать, волкодав. В комнате сразу стало тихо. — Нет, в другом смысле, — усмехнулся Алексей. — Зря напрягаетесь. Я не из чертовой роты. — Не сыскной полиции. Там, полагают, дураков таких нет, впасть ко льву забираться. — Я волкодав, я сказал, потому что овцы мне не братья, но и волки не товарищи. Так себя ощущаю и так живу, готов за это платить свою цену. По характеру же я то, что раньше называлось ланскнехт, наемник. Вы, допустим, волки. Ловит волк, ловит и волка. Наверняка есть у вас среди серых и недруги, причем многонько. Откупить волкодава. Хорошего и здорового, разумеется, с испытанием. Копишь, копишь, да черта и купишь, — проворчал недовольно Елтистов, но король перебил. Теперь совсем понятно. Знавал я таких, и ничего, полезные были люди. Будь хоть пес, лишь бы яйца нес. Испытаем у тебя непременно. Ежели окажешься годен, договоримся. Боевитые люди нам сейчас нужны, потому как у нас серьезные дела, и надо их охранять. Озябликов, бери его в работу. Что там? В первую очередь. Как раз вяземские кадеты бузят. Стеклянный флигель, снова закоперщик. Мы, говорит, Васю и Сириску под крыло перешли, потому платить не будем. Пора меры принимать, иначе всю лавру упустим и сенной рынок вместе с ней. Понятно. Васятка давно нарывался, пора его сократить. Действуй. Лыков в самое пекло. А то 500 в месяц. Елтист, он чуть Кондратий не хватил.